Она помрачнела. Пальцы рук непроизвольно вцепились в колени, обтянутые облегающими брюками. «Мне сложно вам ответить», — негромко сказала она. «Понимаете, убийство Красавчикова произошло ночью. Вечером я приняла снотворное, довольно большую дозу. Когда я засыпала, Женя был рядом, и когда проснулась, тоже. Но вы сами видите, как спланирована наша квартира. Входная дверь находится очень далеко от спальни, и даже когда я не сплю, я все равно не слышу, как она открывается. А уж когда сплю, да еще на таблетках... Владислав Николаевич, я не хочу вам врать, это бессмысленно. Следователю я говорила, что Женя всю ночь был дома. Вернее, я говорила, что не слышала, как он уходил и возвращался. Я действительно этого не слышала. Но вы должны знать, что я вполне могла этого не слышать, даже если это и было. «Значит, вы все-таки до конца не уверены?» — уточнил Стасов. Наталья отрицательно покачала головой, и Стасов заметил, что глаза ее налились слезами. «Зачем же вы затеяли частное расследование?» «На этом настаивает муж. Он собирается бороться за свое освобождение до последнего, и Николай Григорьевич настроен очень решительно. Он тоже поддерживает Женю». «Знаете», — она вдруг улыбнулась, — «Николай Григорьевич, как мне кажется, очень не любит милицию и готов взяться за любое дело, которое позволит ему уличить ее сотрудников в чем-либо неблаговидном. По-моему, он и правозащитной деятельностью-то занимается только ради удовольствия ткнуть милиционеров мордой об стол. Поймите меня правильно, Владислав Николаевич, я очень хочу, чтобы Женя не сидел в тюрьме, а был со мной здесь, на свободе. Но...» Она замялась, и Стасову стало не по себе. Что-то странно она себя ведет. Заказчица это. «Что, Наталья Михайловна?» Пришел он ей на помощь. «Вас что-то смущает?» «Да». Она глубоко вздохнула. «Я люблю своего мужа и хочу ему верить. Но я слишком хорошо его знаю». «А нельзя ли конкретнее?» «Я хочу, чтобы он вышел на свободу. Но я совсем не уверена в том, что он не убивал Бориса. Женя мой муж, и я сделаю все, что он требует, чтобы добиться реабилитации. Это мой долг, понимаете? Я должна быть его помощницей, его соратницей. Я должна оказывать ему поддержку и моральную, и любую другую. Ведь именно поэтому я вышла за него замуж, когда он был под следствием. У меня должно быть официальное и никем не оспариваемое право помогать ему и поддерживать его, ездить к нему на свидание, писать письма, действовать от его имени. Вы, может быть, не знаете, мы до этого 4 года прожили вместе, не расписываясь. Как-то не нужно было. Но если вы меня спросите, уверена ли я на все 100% в его невиновности, то я вам отвечу — нет». «Нет, Владислав Николаевич, я в этом не уверена. И я вполне готова к тому, что результаты вашего частного расследования подтвердят виновность моего мужа. Но я все равно надеюсь, что случится наоборот, что вы поможете его оправдать. Я ни в чем не уверена, потому что не могу с точностью сказать, уходил он в ту ночь из дома или не уходил». «Ну вот, я вам все свои карты раскрыла». Стасов озадаченно посмотрел на нее. Такого поворота он никак не ожидал. Не верит в невиновность, но все равно пытается попробовать ее доказать. Неужели ее преданность мужу так велика? Ладно, если бы речь шла о безграничном доверии, он бы еще это понял. Раз любимый супруг утверждает, что не убивал Бориса Красавчикова, значит, так оно и есть. А все остальное — происки злокозненных врагов, и нужно во что бы то ни стало вытащить невинного беднягу из острога. Но ведь она явно ему не верит. Она сомневается. Зачем же тогда все это? Неужели только потому, что она не смеет перечить мужу? Он хочет строить из себя жертву, а она и пискнуть не смеет. Делает все, как он велит. А замуж зачем выходила? Никто ведь не тянул. Тем более в такой ситуации. Выходит, любит она мужа до полного беспамятства, хоть и не верит ему, хоть и знает, что он подонок и убийца, но все равно любит и сделать с этим ничего не может. И не хочет. Просто любит, и все. Стасов уходил, унося в душе сочувствие и самую искреннюю симпатию к молодой женщине, способной на такую сильную и безоглядную любовь и на честность даже в ущерб себе самой.